Глава 6. Узник Сэриша, который герой изнутри знакомится с тюрьмой и неприятно беседует с дознавателями. У легендарной плавучей тюрьмы Сэриш было две беды – палачи и крысы. И если первые пока не побеспокоили владельца Эйтали, то вторые, чуя теплую человеческую кровь, донимали половину дня и всю ночь. В углу снова заскреблось, раздалось тихое хрупанье, склизкие прогнившие доски пола от крысиных зубов превращались в труху. К ароматам плесени и гнили присоединился запах мертвечины. В узкий проем, похожего на бойницу окна, лился бледный свет селены, расчерчивая влажные доски серебристыми полосами. Крыса на долю секунды замерла в дыре и тут же шмыгнула в темный угол. За ней показалась другая. «Исправно их тут травят», — подумал Крет. До сих пор в Цереше он не видел ни одной живой крысы, только разупокоенные твари. Шкурка слипшаяся, будто вымокшая в росе, глазки матовые, без блеска, присущего живым существам. Крет тряхнул кандальной цепью, звон заставил твари замереть, но не напугал. Снова раздалось шуршание и скрежет коготков по полу. Эйталь поморщился, пришлось встать босыми ногами на холодную слизь дощатого настила. Узник внимательно вгляделся в темноту угла. Вот она. Крыса совершила рекордный для нежити бросок, метя в бедро узника. Крет перехватил ее в полете, скинул на пол и ударил пяткой. Противно, как яичная скорлупа, треснули косточки. Вторая действовала осмотрительнее, кружа вокруг большой опасной добычи. Взмыла вверх, прыгнула на скамью, оттуда попыталась допрыгнуть до самого горла. Но заключенный был начеку и хлестнул крысу кандальной цепью, следом уже привычно добив пяткой. Крет брезгливо потряс ногой, будто кот, наступивший в лужу. Оттер боковину грубо сколоченной скамейки. Остальные тварюшки сиганули в норы, но он не обольщался. Меньше чем через час крысы осмелеют и вылезут снова. Забравшись ногами на скамью, Крет прислонился спиной к мерзлой стене и попытался задремать. Но сон не шел, слишком уж холодно было. Болтали, что человек – такая тварь, которая привыкает ко всему, но претерпеться к холоду и воне Цереша у владителя Эйтали не получалось. Прошли почти сутки с тех пор, как он очнулся узником с кандалами из кристаллита на запястьях, но до сих пор не видел никого, кроме мертвых крыс. Кристаллит – вещество, блокирующее магию. Пронзительный, исполненный муки крик разорвал тишину ночи. Крет уже слышал звуки пыток, однако спина в очередной раз покрылась мурашками ужаса. Это было сильнее его воли. Слышать крики истязаемых и знать, что скоро палачи придут и к нему. Мгновение было тихо, потом снова донесся раздирающий душу крик. Такой громкий, что не было слышно, как ворочается ключ в прорези замка. Крет вздрогнул от неожиданности, инстинктивно подаваясь назад, в угол, где по стенам сочилась ледяная влага. Вот и за ним пожаловали. Дверь скрипнула и отъехала в сторону, обнажая узкий проем. Крет сощурился от невыносимо яркого света, вскинул ладонь глазам. Он чувствовал себя старым сычом, забывшим, что на свете есть солнце. В камеру вошли двое маг-стражей. Крет узнал их по запаху кожаных доспехов и бряцанью оружия. А когда дверь встала на место и глаза перестала резать от пламени факелов, смог разглядеть. Один из дознавателей был знаком владельцу Эйталю. Он командовал арестом и применил к Крету поражающую магию. Сейчас он возвышался над узником, словно громада с выдвинутой вперед мощной челюстью. Но Крет отлично помнил, что коротко стриженный череп магика пересекает уродливый шрам. Вторым дознавателем, к удивлению Эйтали, оказалась женщина. Невысокая, щупленькая, в куртке не по размеру и слишком широких штанах. Магичка вставила факел в ржавый паз стены и замерла рядом с напарником. «Заговор раскрыт, Эйталь», – зловеще объявил тот. «Отпираться бесполезно». Это было неожиданное начало. Находящийся в безвестности Крыт прокручивал в голове разные варианты разговора с дознавателями, ведь даже узники Цереша имеют право защищаться и доказывать невиновность. Есть, в конце концов, суд истины, и никто не посмеет осудить Гера как бессловесного. Суд истины – ритуал, в разных землях проводящийся по-разному, чаще именуется Божьим судом. Но оказалось, все гораздо хуже, чем Крыт в себе представлял. Владетель Эйталь поднялся на ноги со всем изяществом, которое позволили тяжелые кандальные цепи и закоченевшие конечности. «Вам известно, кто я, но мне неизвестно, кто вы. Извольте представиться, господин магик», — с ледяным высокомерием промолвил он. «Тебе, убийца, уже незачем знать мое имя», — процедил сквозь зубы маг-страж. Рука с угрозой потянулась к поясу, будто он опасался безоружного, лишенного магии узника. «Зачем вы так, господин Ротор?» Девица сжала его закованное в стальной браслет запястье, с неловкостью добавила. «Гер Чедарте имеет право знать, в чем его обвиняют». «Ну так просвети его!» Раздраженно откинул ее руку магик со шрамом и отступил в угол камеры. Девица откашлялась, неуверенно оглянулась на напарника, потом опасливо на Крыта, не зная, чего ожидать от обоих. Она казалась родной сестрой Келены, магички Сарены, такая же худая и слабая, как проросший в подполье росток. «Господин Эйталь, мы все знаем. Нет нужды отрицать или оправдываться. Заговор Ордена Морлы раскрыт, и все его участники отправятся на костер послезавтра утром». Крэд замер, переваривая услышанное. «Разведение нежити, даже совершенное без умысла, самое серьезное преступление в проклятых землях. Совершивший его без промедления карается смертью через костер или топор палача». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — скинул подбородок Эйталь. «А он-то думал, дело ограничится бредовым обвинением в убийстве сестры, хотя в таком случае Гера и хозяина жилы Акали оставили бы под домашним арестом. Цереш — место для отступников, проклятых самим наместником или архом церкви единой». «Ложь!» — рявкнул Ротор так, что его напарница вздрогнула. «Вашу шайку накрыли целиком. Все уже признались, дело за тобой и еще одним чернокнижником». «Где вы прячете марлингов, господин Эйталь?» — полголоса спросила магичка, словно ненароком загораживая Крыта от своего товарища. «Признание облегчит вашу участь». Она затравленно обернулась на Ротора. «Совесть!» Блеклые, светлые глаза девицы неожиданно пронзительно смотрели на узника. Умоляюще и будто даже с горячим желанием помочь. «Моя совесть чиста», — отрезал Крыт, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Руки и спина у него заледенели, он был весь будто комок нервов, но внутренним чутьем понимал, именно сейчас нельзя дрогнуть, показать слабость. Сейчас решается его судьба. Он невиновен и должен доказать это магстражам. А потом? Потом найдет того, кто заманил его в эту западню. Найдет и убьет. Глаза магички погасли, снова стали невыразительными и испуганными. Ротор свирепо вздохнул, рыкнул у нее за спиной, и девица отошла ближе к свету, где вынула из-за пазухи помятый свиток. Факел хоть и чадил, был ярким, но магичка подслеповато сощурилась, вчитываясь в текст. «Жалкая девчонка», — подумал Крэд. «Такое не место в Макстраже. Ни ума, ни силы, ни красоты». Но вот эта жалкая пигалица начала говорить, и он забыл обо всем, кроме беспросветного темного ужаса. «Я, Этина Тайчо, Гересса Эйталь, во славу закона и его милости наместника Чедарта, герцога Шантаре, показываю и свидетельствую на моего единокровного брата, Крыта Эйталя, который связан порочащей честь клятвой с орденом Морлы. Мне стало известно, что истинное предназначение всего богопротивного сообщества в том, чтобы возрождать марлингов, адовых прислужников и устраивать битвы между ними на потеху членам сообщества. Сие действия опасны для мирных жителей Чедарта и его милости наместника, порождают злобу, алчность и азарт. Мелкая поганка! выродок семьи Эйталий. Крэд чувствовал, что кровь отлила от лица так резко, что закружилась голова. Даром, что отец ее любил, Крэду казалось, что мать нагуляла младшую дочь с самым мерзким рабом из доков. «Нечего сказать на это!» Издевательски захохотал Ротор, а магичка смущенно потупилась. «Каким числом датирован донос?» Ледяным, почти скрежещущим голосом спросил Крэд. Скулы от напряжения свело до боли. «Какая разница?» Тут же вскинулся магик со шрамом. «Ее лечить у тебя не получится». 25-м, перебила его девушка. «Моя сестра Этина почувствовала себя дурно вечером 24-го. В тот же день лекарь признал у нее лихорадку. Она была не в себе, сочиняя этот бред». Ухватился за шанс Эйталь. Ротор оказался возле него в мгновение ока. Могучая рука втиснула узника в мокрую стену. «Ты убийца! Ты сам ее убил! Слуги показали на тебя! Рабы не имеют права голоса!» Говорить с зажатым горлом было довольно трудно. Крэд хрипел, ему казалось, что магик сейчас раздавит Адамово яблоко и оставит его тут захлебываться кровью. «Да просите лекаря!» «Господин Ротор, прекратите!» Взвизгнула магичка, что-то сверкнуло. Ладонь на шее сжалась еще крепче и почти сразу ослабла. Крэд судорожно втянул воздух и повалился на пол, не в силах подняться на ноги. Перед глазами плыло, в ушах звенел похоронный звон, а когда все наконец прояснилось, в камере снова было темно и пусто.